Часть пятая. Из бальных платьев в нормальном состоянии было только свадебное. Его и решила надеть. Я в нем прекрасно выгляжу, не буду же выбрасывать платье, которое надевала всего на час. А потом я планировала переманить Ортензию в столицу и спонсировать ей открытие ателье. Планы у меня были наполеоновские. А все дело в том, что я решила не забывать и не разбрасываться ценными людьми, людьми, которые могут стать впоследствии верными друзьями. К 6 я была уже готова. Рита оказалась не очень сильна в прическах, поэтому ограничились короной из кос с заколками из парюры. Долго думала, надевать весь гарнитур или нет, и решила надеть все, кроме диадемы. Неизвестно, какие порядки во дворце. Лучше пусть я буду чересчур вульгарной, чем простушкой. Спишем на малолетство. Ленар заскочил на пару минут переодеться. С удивлением увидел меня уже готовую в гостиной и молча указал на выход. Из нашего дома до дворца было рукой подать. Когда мы уже подъезжали, я высунулась из окна кареты и ахнула. Центральная улица упиралась в порт, а дальше простиралось огромное водное пространство. Море. Закат вычерчивал огненную дорожку прямо ко дворцу. Это было так захватывающе и чудесно, что я замерла с открытым ртом. Сам же дворец был вершиной архитектурной мысли. Не знаю, когда его построили, но что с помощью магии, точно, располагался на высоком отвесном утесе. Внизу плескалось море. Здание было поистине громадным. Но из-за облицовки из светлого мрамора казалось воздушным и невесомым и как будто парило над морем. Мы въехали во двор. Муж подал руку, и я оказалась на широкой дворцовой лестнице в окружении стоявших на вытяжку охранников и испуганно отступившей назад яркой толпы благородных господ. «Льера Эльвиола до Саро до Мирас!» «Ильер Ленар Домирас!» – прокричал распорядитель, и мы вошли в зал. Я ни разу в своей жизни не была на настоящем балу. Студенческие сборища и новогодние корпоративы даже не стоит и сравнивать. Трусила я порядочно. Сначала я даже не разобрала с перепугу, где мы и что вокруг. Все слилось в одну пеструю картинку. Муж шел рядом, как обычно, хмурый и молчаливый, будто бал – последнее место на планете, где ему хотелось бы сейчас находиться. Никакой поддержки с его стороны ожидать не приходилось. В зале наступила гробовая тишина. Мы шли под прицелом сотен устремленных на нас глаз. Ленар, как будто он один в зале, ни на кого не обращал внимания. Тащил меня под руку вперед, толпа расступилась, и я увидела впереди сидящего в кресле немолодого мужчину, с тонким блестящим обручем на голове. Король. Естественно, красив, как и все льеры, но усталый взгляд, бледный вид портили все впечатление. «Ваше Величество!» – коротко поклонился Ленар. «Позвольте представить мою жену, льеру Эльвиолу Домирас. Очень приятно, Ваше Величество. Единственное, что у меня хорошо получалось, это реверансы». «Наконец, Ленар! Я могу поприветствовать тебя и твою супругу». Король поднялся. «Эльвиола, вы еще более прекрасны, чем я представлял. Надеюсь, вы будете частой гостьей во дворце и станете его украшением?» «Все зависит от мужа, Ваше Величество. Я полностью в его власти», – скромненько потупила глазки и перевела стрелки на Ленара. «Ленар, ты же не станешь держать свою прекрасную жену в заперти дома?» Король насмешливо прищурился. «Конечно нет. Льера Эльвиола вольна в своих передвижениях», – процедил муженек. «Ну вот и замечательно. Что и требовалось получить. Король-милашка, еще и вдовец, производит впечатление добродушного, галантного кавалера. Иметь в друзьях монарха дорогого стоит». «Льера, вы позволите?» Король протянул мне руку, и я непроизвольно вложила свою ладошку. «Опаньки!» Вот подстава ужаснулась, но было поздно. Меня вели на середину зала. Монарх собирался открывать танцы. К Ленару подошел какой-то мужчина. Он отвернулся и тут же забыл про меня, занявшись обсуждением чего-то важного. Я же попыталась воссоздать в памяти те па, которые показывали мне дома братья, чтобы не опозориться окончательно. Как оказалось, танцую я неплохо. Природная грация и чувство ритма сделали свое дело. Да и монарх оказался прекрасным кавалером, вел уверенно и четко. Я что-то смущенно отвечала на его комплименты, взволнованно краснела. В общем, вела себя как 16-летняя девушка, в первый раз попавшая на бал. По большому счету, так оно и было. «Эльвиола, можно я буду вас так называть?» «Конечно, ваше величество». «Эльвиола, вы же знаете, я вдовец. И место первой леди нашего королевства пустует уже довольно давно. Мне очень жаль, ваше величество», – пролепетала смущенно. «Я к чему веду? Вы жена моего первого советника. Вечером на всеобщем совете я, наконец, произведу назначение Линара. Теперь преград нет. Так вот, вы теперь и будете исполнять обязанности первой леди. И лучше, по-видимому, я бы не нашел кандидата». «Но у меня нет опыта, ваше величество, и мне всего 16. Возможно, найдется более правильная кандидатура на этот пост. Такие взлеты в карьере мне пока ни к чему. Опыт – дело наживное. И вообще-то это был не вопрос. Вы будете прекрасной первой леди». «А кто же ранее исполнял ее обязанности?» «Моя мать», – усмехнулся он, – «но не скажу, что она была в восторге». «Неудивительно», – подумала я, – «но пришлось только склонить голову в согласии». После окончания моей пытки король бросил взгляд в сторону своего советника, увидел, что Линар занят разговором и до нас ему дела нет, и сказал: «Дорогая Льера, муж вам достался бесчувственный сухарь. Позвольте, я буду вашим сопровождающим на сегодняшний вечер». «Конечно, ваше величество, с таким кавалером, как король, можно было не скромничать». И, взяв под руку, Реджинанд повел меня по периметру зала. После 10-го знакомства все лица слились в одну красочную маску. Уже на 4-м я забыла имена тех, кому меня представляли на 1-м. Я смущенно улыбалась, хлопала глазками и мило краснела. Короче, вела себя соотносимо с возрастом. Взгляды прожигали во мне дыры, оценивали, обшаривали и впивались, как иголки. В основном смотрели жалостливо и сочувствующе. Маман, видимо, постаралась всем сообщить, какой это страшный мезальянс для семьи. Но были и завистливые, и испытывающие. Следом долетали куски неразборчивого бормотания: «А вы знаете, сколько он заплатил?» «Бедная девочка упала в обморок прямо в храме и 2 дня не могла прийти в себя». «Говорили, что она собиралась повеситься?» «Да нет, утопиться. Родители не отдавали ему, он пригрозил, что король». «Да он же зверь, вы представляете, как?» «Понятно теперь, почему король находился неотлучно со мной. С таким телохранителем можно не бояться сплетен, по крайней мере, в лицо». Когда мы уже заканчивали обход, я зацепилась за выражение чистой и неприкрытой ненависти на лице очень красивой женщины. Первый день в городе и уже успела кому-то насолить? Вряд ли. Значит, я лично тут ни при чем. Или ненавидели Линара, или просто само мое существование. Еще не заведя себе друзей, врага уже приобрела. В зале я не увидела ни одной некрасивой женщины. Все, как на подбор, были писанными красавицами. А я тут переживала, что буду выделяться, как белая ворона, своей кукольной красотой. Король, когда я задала наивный вопрос, что в высшем свете некрасивых людей нет вообще, я же видела на улице и слуги, ответил, улыбнувшись: «Девочка, не некрасивых людей здесь нет, а бедных». Все эти так называемые красавицы на самом деле были рождены с вполне посредственными лицами, но деньги и власть делают еще и не то. Почти все в этом зале хоть раз прибегали к помощи магов по улучшению внешности, и тем ценнее твоя красота, она природная. Из всех знакомств, состоявшихся на балу, я хорошо запомнила Митрис Элеонору до Вивьен, жену главного казначея. Она одна смотрела на меня, как на равного человека, без фальшивого сочувствия и жалости. Полноватая женщина лет 40 с хвостиком, с горделивой осанкой, умным лицом и добрыми глазами. Вот с ней я не против завести более близкое знакомство. Сделав круг почета и вернувшись в исходную позицию, король сел в свое кресло. На этом, видимо, мои обязанности первой леди подошли к концу. Показалось необременительно. Подошел Линар и предупредил, что домой я поеду одна. Он сейчас на совет, вернется поздно. Проводив к карете и усадив на сиденье, муж загадочно попросил дождаться его и не ложиться спать. Неужто намекает на супружеский долг? Конечно, конечно, дорогой, дождусь, а как же? И первое, что я сделала, приехав домой, предупредила горничных и Фамию, экономку, что я смертельно устала и прошу не беспокоить, так как ложусь спать. Естественно, я еще почитала в комнате до глубокой ночи, а когда услышала открывающиеся ворота, выключила свет и позволила себе крепко-крепко заснуть, да так, чтобы не проснуться, когда муж зайдет в комнату. И началась семейная жизнь. Завтракали мы вместе. Эти полчаса и были единственным за весь день совместным семейным времяпровождением, так как потом муж укатывал во дворец и очень редко приезжал к ужину. Про обед я вообще молчу. И даже эти полчаса наедине с Линаром я умудрялась выводить его из себя. «Доброе утро, Льер Домирас!» «Доброе утро, Льера Эльвиола!» «Вы так часто бываете дома, что я просто не успеваю соскучиться!» «Я с удовольствием бы вообще не показывался здесь. У меня апартаменты во дворце. Было бы прекрасно. Не перегружайте себя так. Зачем вам лишние поездки? Охранников беспокоите, слуг опять же. Без вас так спокойно и тихо в доме. Я бы с радостью, но нам все-таки иногда нужно встречаться», — холодно произнес Линар. «Это зачем же?» — я насмешливо взглянула на мужа. «Я еще не оставил мечту заиметь наследника. А вы, Льера Эльвиола, похоже, все силы бросили на избегание супружеских обязанностей, и вы очень изобретательны». Это он, гад, намекает на позавчерашний случай. Приехал Линар домой рано, видимо, серьезно настроился лишить меня невинности. Придумывать сложный фокус было лень, и я, вспомнив студенческие действа, закрылась в ванной и вызвала пальцами у себя рвоту. После этого поджималась немного от пола, и вуаля! Красное потное лицо, бледный болезненный вид, неприятный запах изо рта. «Наверное, что-то съела», – прохрипела я мужу, когда он вошел в спальню. Подняли на ноги горничных, кухарку, экономку. Мне было так стыдно, я потом им подбросила в сумку по золотому за обман. Меня уложили в постельку и вызвали врача. Врач диагностировал мышечное напряжение, учащенное сердцебиение, рвоту. Правда, отравления в организме не обнаружил. Списали на стресс. Прописал покой пару дней. Дело замяли. За неделю я умудрилась пару раз беспробудно заснуть, умаявшись, бегая по городу. Один раз у меня дико разболелась голова. Еще раз приехала позже мужа, смертельно уставшая, так как выполняла обязанности первой леди. Присутствовала на заседании благотворительного комитета плюс поздний ужин. На очереди последняя отмазка – женские недомогания, еще недельку. Далее придумаем. Линар пока на все это смотрел насмешливо и равнодушно. Наверное, и самому не сильно хотелось долги отдавать. Но я не дура, понимала, что если он твердо решит, никакие отговорки мне не помогут. К концу недели ко мне приехала Мари. Мы с ней до вечера проболтали о домашних. Братья по мне скучали. Родители на радостях, что удачно сбыли дочурку, отправились путешествовать, думаю, в разные государства и на разные континенты. Эмма все сокрушалась о моей судьбе. Для полного счастья не хватало только артензии. За неделю скопилось уже 70 золотых. Пора ее вызывать. «Дорогой!» — муж с удивлением посмотрел на меня. Такие нежности были мне не свойственны. «Мы уже неделю как женаты, а подарков от вас я не видела. Я вообще-то непривередлива. Даю вам свободу выбора. Бриллианты, экипаж, пару-тройку арханских рысаков. Выбирайте сами. Можно даже деньгами, я не обижусь. Вот папа, маме всегда...» «Я понял», – прервал Ленар. «Как папа, не обещаю. Что-то не хочется через 20 лет продавать детей богатым толстосумам». На себя намекает. «Пару сотен хватит на рысаков?» Я прикинула цены в столице. За неделю я облазила с Ритой и охранниками все маломальски приличные рынки. Должно хватить. Я-то планировала еще оставить деньги на ателье, поэтому придется сильно поднапрячься и торговаться. «Думаю, смогу выкрутиться с этими копейками». Скорбно вздохнула и пробормотала, чтобы он расслышал. «Какой скупой муж мне достался!» Ленар удивленно вытаращился. 2 сотни монет трудно было назвать скупостью даже королю. Деньги переводили в шкатулку за несколько заходов, так как в нее помещалось только 50 монет максимум. Этим же днем я приоделась, Мари с собой привезла еще несколько платьев, перешитых артензией, взяла Риту, Мари, пару охранников и пошла на дело. Естественно, я не планировала держать в секрете, что и почем я купила. Думаю, все мои перемещения были сразу же известны мужу, но некоторую сумму все же смогу утаить. Взяли наемный экипаж, настроение было преотличное, я весело щебетала. Мари, уже привычная к моему характеру, смеялась вместе со мной. Рита пока осторожно держала дистанцию. Провели день мы очень плодотворно. Рита, как коренной житель, знала всех приличных и неприличных торговцев. Я купила новенький небольшой фаэтон за 10 золотых у молодого начинающего каретника, неизвестный мастер, только что открывший мастерскую. Рита пыталась меня отговорить, намекая, что есть более известные мастера. Это типа непрестижно. Но я никогда не гналась за известной маркой. Считала бессмысленным переплачивать за Гуччи или Луи Виттон 3 раза за бирку. Главное – качество и цена. Мастер, гордый тем, что Льера выбрала его, дал мне хорошую скидку и рекомендацию по поводу лошадей. Я же пообещала замолвить словечко о нем своим знакомым. Расстались взаимно довольные друг другом. А через 2 часа я стала владелицей пары прекрасных жеребцов серой масти из Архана. За них пришлось выложить уже 100. Генетически улучшенная порода, красивая серебристая шкурка, выносливые, умные, преданные как собаки. Я читала об этой породе в еженедельнике. Торговалась я, как будто это мои последние, кровно заработанные. Даже Мари и Рита смотрели на меня ошарашенно. Наверное, таким титулованным особам, как я, не пристало так выражаться. Конезаводчик изначально просил по 80 за каждого. Я почти охрипла, доказывая, что таких прекрасных лошадей я никогда не видела, и я влюбилась в них с первого взгляда. Если он меня с ними разлучит, будет повинен в моей смерти, что мой муж скупердяй, каких свет не видывал, и выдал мне всего 100 монет, а я, бедная девочка, так хочу лошадок. Цвет их шкурок подходит к моему любимому платью, что я уже и имена им подобрала, Бонни и Клайд, и разлучать нас смерти подобно. Все это разбавлялось кокетливыми взглядами из-под ресниц, заламыванием рук и балансированием на грани обморока. За следующий час я узнала биографию его самого, его детей и внуков, попила с ним чаю, местный напиток из смеси душистого разнотравья, похвалила печенье, которое печет жена, подарила вышитый платок внучке и заплела французскую косичку 2-й. Короче, после всего этого его семья уже считала меня чуть ли не родственницей и сказали, что сами отдадут мне лошадок, и никакой дедушка им не указ. Так что вышла я из конюшни, ведя на поводу 2 красавцев и отдав за них почти в 2 раза меньше, чем собиралась. В тот же день я послала сообщение Артензии, что жду ее в столице, и пока она может остановиться у меня, пока не найдет дом. Утром за завтраком Ленар смотрел на меня как-то по-особенному. Наверняка ему рассказали о представлении, устроенном мной на рынке. «Доброе утро, Льера Эльвиола!» «Доброе утро, Льер Домирас!» «Немного паштета?» «Да, будьте так любезны!» Улыбаемся. «Давно не было вестей о ваших родителях. Надо полагать, деньги еще не закончились? Неужели вы еще в состоянии прикупить еще кого-то? Смотрите, а то разоритесь, не пропустила шпильку я. Не переживайте за мои деньги, вам жизни не хватит их потратить, сухо улыбнулся Ленар. Это вы меня плохо знаете. Хорошая женщина всегда может из миллиардера сделать миллионера». Линар задумался. Наверное, прикидывал, во сколько миллионов оценивается его состояние и что ему состоянию угрожает. «И вообще, вы бы поберегли себя, дорогой Льер. Выглядите уставшим, отдыхайте побольше, а то, глядя на вас, хочется пожелать еще раз здоровья. Не хочу остаться молодой, богатой вдовой раньше времени». «А у вас острый язычок. Даже не предполагал, что в молодой девушке может быть столько сарказма». «Я вам уже говорила о вреде предрассудков», – тут же отбила подачу я. Линар действительно выглядел не очень. Круги под глазами, серый цвет лица. Последние дни, после того, как я сообщила, что у меня женские недомогания, приезжал глубокой ночью или вообще оставался ночевать во дворце. Налицо крайняя степень усталости. Его величество загонял. Мне даже стало жалко мужа. Все-таки неплохой мужик. Денег дает, меня не трогает, почти не вижу. Дом в полном моем распоряжении. Одни бонусы. Где я еще такого найду? «Знаете, пока я вас не встретил, не знал, что красота и ум могут соединиться в одном человеке, тем более в женщине». Муж задумчиво рассматривал меня, как редкую бабочку, случайно залетевшую в окно. «А глядя на вас, понимаешь, что исключения бывают очень редко, но огромное количество золота в ваших карманах искупает ваши недостатки, Льер. То есть вы никогда бы не смогли полюбить некрасивого мужчину?» «Так любовь же вам без надобности», – я процитировала его же слова недельной давности. «Нет, конечно, если бы я влюбилась, то внешность для меня играла бы последнюю роль, но Линару этого знать не обязательно». «Понятно, это был риторический вопрос», – добавил равнодушно. «Я сегодня вернусь поздно. К нам прибыла делегация.